«Хорошо», — сказал Босх. В его голосе чувствовалось волнение. «А как насчет их состояния? Их еще можно использовать как вещественные доказательства для анализа?» «Думаю, их состояние не должно было существенно ухудшиться». «Насколько вы сейчас заняты?» «Я всегда занят». «Но тут вы меня заинтриговали. Что случилось?» «Мне нужно, чтобы кто-то поднял комплекты на жертвы номер 7 и 11. Это Николь Кнап и Ширлин Кэмп. Запомнили? 7 и 11». «Запомнил. 7 и 11». «А что потом?» «Нужно сопоставить данные обследования лобка. Поискать одни и те же чужие волосы у обеих женщин. Сколько времени это займет?» «Дня 3-4. Придется послать их в криминалистическую лабораторию Министерства юстиции. Правда, я могу их поторопить, может получиться быстрее. А можно вас кое о чем спросить? К чему все это?» «Думаю, кроме Черча был кто-то еще. Подражатель. Это он убил 7-ю, 11-ю и ту, которую нашли на этой неделе. И я думаю, что он мог оказаться не таким сообразительным, как Черч, чтобы себя полностью обрить. Если вы найдете аналогичные волосы, я думаю, мы сможем за это зацепиться». «Ну, я могу прямо сейчас сказать кое-что интересное насчет этих двух, 7-й и 11-й. Босх замер. «Понимаете, перед тем, как давать показания, я все снова просмотрел. Помните, я заявил, что у двух жертв были очень сильные повреждения, разрывы влагалища? Так вот, это как раз были 7-я и 11-я». Несколько секунд Босх обдумывал его слова, но тут Локки позвал его из гостиной. «Гарри!» «Сейчас иду!» — крикнул он и добавил, обращаясь уже к Амадо. «Это интересно. Это означает, что второй парень, кто бы он ни был, более жестокий, чем Черч. Те две женщины пострадали больше всех». И тогда в голову Босха пришла одна мысль. Нечто такое, чего он раньше не замечал в показаниях Амадо, а теперь заметил. «Презервативы!» — воскликнул он. «А что с ними такое?» «Вы показали, что там была коробка на 12 штук, из них осталось только 3». «Верно. 9 были использованы». «Вычеркните из списка жертвы номер 7 и номер 11, и получится как раз 9. Все сходится, Гарри». «Отлично! Завтра утром я первым делом займусь именно этим. Дайте мне максимум 3 дня». Когда разговор закончился, Босх подумал, что Амадо вряд ли сегодня заснет. Когда Босх вернулся в гостиную, Локки вновь наполнил свой бокал, но опять не предложил гостю вина. «Теперь я готов продолжать», — сказал Локки, когда Босх уселся напротив него. «Давайте продолжим. Так вы говорите, что найденное на этой неделе тело в полной мере соответствовало всем тем особенностям преступления, которые приписываются кукольнику?» «Да». «За исключением способа обнаружения. Информация передана в частном порядке. В других случаях это был публичный вызов. Все это весьма интересно. Что еще?» «Ну, судя по представленным в суде доказательствам, мы можем снять с Черча обвинение в совершении 11-го убийства. Один свидетель представил видеозапись. Какой свидетель?» «Друг Черча. Он принес с собой видео, на котором Черч заснят на вечеринке как раз в тот момент, когда была похищена 11-я жертва. Видео кажется вполне убедительным». Локки кивнул и вновь погрузился в молчание. «Ну, по крайней мере, теперь он не закрывает глаза», — подумал Босх. «Когда психолог принялся задумчиво потирать подбородок. Детектив машинально последовал его примеру. «Потом есть еще номер 7», — сказал Босх. Он изложил Локи информацию, полученную от Черони, когда тот узнал голос, услышанный им по телефону. «Идентификация по голосу не может служить уликой, но, скорее всего, он говорит правду. Это связывает замурованную блондинку с нашей 7-й жертвой. А видеозапись устраняет связь Черча с 11-й. Амаду из службы коронера, не знаю, помните ли вы его, говорит, что номера 7 и 11 получили аналогичные ранения, которых, однако, нет у остальных. Другая вещь, о которой я только сейчас вспомнил, — это косметика. Помните, после смерти Черча в его квартире на Гиперионе нашли косметику? Она подходила 9 жертвам. 2 жертвы, для которых не нашлось косметики, — это 7-я и 11-я, именно. Таким образом, имеются многочисленные связи между 2 случаями, 7-м и 11-м. Кроме того, есть косвенная связь с номером 12-м, жертвой, найденной на этой неделе, которая основана на показаниях сутенера, узнавшего голос клиента. Эта связь становится более явной, если вы сравните образ жизни всех 3 женщин. Все они снимались в порно, все работали по вызову. «Я тоже усматриваю здесь закономерность», — согласился Локки. «Ну вот видите, а если мы добавим сюда единственную, что осталось в живых, то она тоже снималась в порно и тоже работала по вызову». И она описала внешность нападавшего, которая не имела ничего общего с внешностью Черча. Точно. Вот почему я и думаю, что это не Черч. Я считаю, что эти 3 плюс оставшиеся в живых составляют группу жертв 1 убийцы, оставшиеся 9 — группу жертв другого убийцы — Черча. Локки встал и принялся расхаживать по комнате, задумчиво потирая подбородок. «Что-нибудь еще?» Открыв одну из папок, Босх достал оттуда карту и сложный листок бумаги, на котором недавно записал серию дат. Осторожно развернув карту, он разложил ее на столе и склонился над ней. «Ну вот, смотрите, давайте назовем 9 группой А, а 3 группой Б. На карте я очертил места, где были найдены жертвы группы А. Видите? Если исключить отсюда группу Б, получится четкая географическая зависимость. Жертвы группы Б были найдены в Малибу, Западном Голливуде, Восточном Голливуде, Южном Голливуде. Группа А концентрируется в Восточном Голливуде и Сильверлейке. Босх провел пальцем по карте, показывая зону, в которой Черч оставлял трупы. А вот здесь, почти в центре этой зоны, находится Гиперион-стрит, место, где Черч их убивал. Выпрямившись, он уронил на карту сложенный листок бумаги. Здесь перечень дат по 11 убийствам, первоначально приписанных Черчу. Как видите, вначале наблюдается определенный интервал. 30 дней, 32 дня, 38, 31, 31. Но потом вся схема летит к черту. Помните, как это нас тогда смущало? Да, помню. Мы получили 12 дней, затем 16, потом 27, 30 и 11. Закономерность рассыпалась в прах. А теперь разделите даты группы А и группы Б. Босх развернул листок, на котором были выведены 2 колонки цифр. Наклонившись над столом, чтобы лучше видно, Локки принялся изучать эти цифры. На его лысой, испещренной веснушками голове, Босх заметил тонкий шрам. «Для группы А мы теперь имеем четкую закономерность», — продолжал Босх. «Вполне четкую. 30 дней, 32, 38, 31, 32, 28, 27. Для группы Б мы имеем 84 дня, прошедших между двумя убийствами».